части великого мироздания, а не как к песчинке его. Но поймите нас правильно. Не к эгоизму вас призываем мы, а к элементарному соблюдению заповедей, данных нам в Священном Писании. Одна из них так и гласит: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Действительно, можно ли дать, чего не имеешь? Можно ли ближнего любить, не любя себя? Вот и любим его, как любим себя. Пожалуй, пришло время вернуться к анкетам вашим. Уже ответ на первый вопрос, ваше образование и специальность, может сказать о некоторых возможных причинах падения вашего зрения. Нет, не учили наших бухгалтеров, врачей, сталеваров, конструкторов, шахтеров, учителей беречь глазки в вузе. Так что тут удивляться? Устали они от беспощадной эксплуатации. Замечали, небось, что, как правило, все счетные работники при очках, как будто линзы эти самая необходимая у них принадлежность, да? Они, поди, понятия не имеют, что такое пальминг, так ведь? А если бы они свои глазки прикрыли на минуту-другую ладошками теплыми, да расслабились чуток, так какая бы была польза для глазок? И для производства, кстати, тоже. Сталевар тоже не однажды защитную маску свою срывал и глаза тут же широко распахивал, вместо того, чтобы зажмуриться сначала, да постепенно их открывать. Куда там? План горит. Так, второй вопрос. На него многие не отвечают. Не знают, оказывается, какое зрение было у родителей. Может быть, кому-то и простительно, но если ваши родители жили долгое время рядом с вами, стоит задуматься о причинах своей невнимательности к ним, к их глазам, а то ведь и ваши детки не проявят интереса к вашим глазкам, да и к вам, пожалуй. Кто-то написал точно, какое зрение было у родителей. И что интересно, чаще всего у этого человека зрение такое же, как у одного из родителей. Но думаю, что дело тут не в наследственности, а в реализовавшейся предрасположенности. Родители же воспитывали нас по образу и подобию своему. Следовательно, вы просто не могли не перенять их хвороб, равно как и привычек, и мыслей. И измените питание, измените образ мышления, перестройте отношение к себе. Да вы с ног сшибете, что называется, эту самую наследственность, которой все на свете теперь стали объяснять. Уж больно просто. У меня наследственное. Мне ничего не поможет. Стало быть, ручки кверху, сдаюсь, и делать ничего не надо. Ответ на третий вопрос заставляет задуматься о причинах падения зрения. Мы же знаем, что глаз – часть целого. И если весь организм с детства, допустим, ослаблен, подпорчен тем или иным заболеванием, могут ли глазки остаться здоровыми? Ответ, думаю, ясен и в комментариях не нуждается. О том, что условия работы могут способствовать ухудшению зрения, мы с вами уже говорили. Ответы на четвертый вопрос типичны. Зрение стало падать у абсолютного большинства